Я встал и последовал за детективом через длинный коридор в более опрятную комнату, чем та, которую я только что оставил. У окна стоял хмурый Бромвич с сигаретой во рту. Около стола на стуле сидел Медекс, попыхивая трубкой. «Садитесь», — сказал Бромвич, указывая мне на стул. Пришедший со мной коп вышел, оставив дверь полуоткрытой. Я медленно подошел к столу и сел. Бромвич взглянул на Медекса. «В вашем распоряжении 10 минут. Потом им займусь я». «Благодарю, лейтенант», — ответил Медекс. «Этого вполне достаточно». Бромвич бросил на меня враждебный взгляд и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Медекс начал набивать заново трубку. «Итак, Нэш», — сказал он, не глядя на меня. «Вас ненамного хватило, верно? Должно быть, вы немало потрудились над осуществлением своего хитроумного плана и не ожидали, что вас разгадают так быстро. Вы неплохо все придумали и чуть не обвели меня вокруг пальца. Два обстоятельства направили меня на верный путь. Во-первых, я узнал, что в недалеком прошлом вы занимались продажей холодильников, а во-вторых, мисс Темпл сообщила, что ее что-то тревожило постоянно на кухне, и что однажды в сомнамбулическом состоянии она почему-то выходила туда, что вы при этом настаивали держать пустой холодильник включенным. Этих двух моментов для меня было достаточно, чтобы понять ваш замысел. Это была неплохая идея, Нэш, но она была обречена на провал. Подтасовку выдало бы отсутствие отпечатков пальцев и подтвердило бы ничтожно малое количество крови и смертельной раны. Только на первый взгляд все выглядело как самоубийство, а стоило копнуть глубже, и раскрылось тщательное обставленное убийство. Я молчал. «Вы в трудном положении, Нэш», — продолжал Медекс. «У моей компании против вас дело уже готово, потому что в вещах подобного рода я специалист высшего класса. Нам даже не нужно ваше признание. У нас вполне хватит улик, чтобы отправить вас в газовую камеру». «Я не убивал Дестера», — хрипло выдавил я. «Он застрелился сам. У меня есть его предсмертная записка». «Нет, его убили вы», — заявил Медекс. «И я расскажу вам, почему и как вы это сделали. Он взял вас к себе шофером. Вы и Элен Дестер стали любовниками. Она знала, что муж застрахован на 750 тысяч долларов и хотела получить эти деньги. Вы понимали, что в случае убийства Дестера вы оба будете подозреваемыми номер один. Вы узнали, что ваш хозяин вычеркнул из своей страховки пункт о самоубийстве. Вы также располагали сведениями, что он уже уплатил взносы на сумму 104 тысячи долларов, и поняли, что если страховая компания не удовлетворит иск, то все равно она должна вернуть все взносы». Медекс сделал ударение на последних словах. «Вы решили, что гораздо безопаснее претендовать на небольшую сумму, и составили свой план убийства Дестера, а заодно и своей любовницы, так как вам не хотелось делить деньги с ней. Но позже вы попросили Соли покопаться в ее прошлом и выяснили, что она убила Ван Томлина, и использовали этот факт в своих целях. Вы стали шантажировать Дестера, вымогать у него деньги под угрозой сообщить полиции о прошлом его жены. И он дал вам 2000 долларов, чем он почти исчерпал свой счет». «Это ложь!» — крикнул я. «Он заплатил мне жалование за год!» «Неужели вы думаете, что кто-то поверит в это?» «Ну, неважно, спорить вы будете с судом, а я рассказываю вам то, что случилось на самом деле и чему поверит суд. Итак, вас не удовлетворила мизерная сумма в 2000 долларов, и вы заставили Дестера оставить все его состояние по завещанию вам. Вы видели завещание, и его формулировка устроила вас. В нем говорилось, что в случае смерти Элен Дестер все состояние переходит к вам. Сделать себя наследником всего завещанного вы решили немедленно. Для этого вы замыслили убить свою любовницу. Но сначала вы застрелили Дестера и с помощью Элен положили его в холодильник. Почему вы поступили так и не вызвали полицию и не сообщили им, что он застрелился? Я скажу вам, почему. Вы добивались того, чтобы Элен Дестер поверила, что вы охотитесь за 750 тысячами для ее же блага. Вы убедили ее в том, что она сможет получить полную страховку, если осуществить ваш план. Построить все так, будто бы Дестера похитили, а позже убили. Для этого вами была придумана поездка в санаторий. Таким образом, вы хотели завлечь женщину на лесную станцию. Вы разыграли роль Дестера. Мэриан видела вас отъезжающим в одежде этого бедняги. Привезя Элен Дестер на лесную станцию, вы убили ее, связали и оставили там. Вам предстояло свалить вину на Дестера, заставив всех поверить, что именно он убил жену, а потом инсценировал похищение, но раскаявшись в своих действиях и потеряв самообладание, вернулся домой, написал записку с признанием и застрелился. Дело казалось вам совершенно безопасным. Но тут Хармас начал расследование и указал на ряд сомнительных моментов. Отсутствие отпечатков пальцев, недостаток крови из раны и совершенно необъяснимое и таинственное появление Дестера в доме. Я узнал, что вы держите сейф на свое имя, и посоветовал Бромвичу послать туда людей, а также блокировать вход в банк. Что же тогда произошло? Вам изменила выдержка, и вы пытались удрать, как всякий виновный человек. «Я не убивал Дестера!» — крикнул я. «И Элен я тоже не убивал! Это была просто случайность, я не хотел ударить ее так!» «Я не спешил бы с заявлениями», — прервал меня Мэддокс, выколачивая трубку. «На вашем месте я не говорил бы ничего, не посоветовавшись с адвокатом. Кстати, у вас есть хороший адвокат? Если нет, то я смогу порекомендовать вам одного. Я знаю человека, который не испугается безнадежного дела и будет драться за вас». «Не нужен мне ваш адвокат», — зло бросил я. «Не валяйте дурака. Моя обязанность — ограждать компанию от исков, что я и делаю. Меня не интересует при этом исход вашего дела. Но оно может иметь любой конец. А раз так, то попытайтесь бороться, и защитник вам в этом поможет». «Ладно», — согласился я, так как не знал ни одного адвоката. «Окей, я пришлю его сюда сейчас же», — пообещал Мэддокс. «Правда, не рассчитывайте на чудо. Он неплохой человек, и можете быть уверены, что он сделает все, чтобы спасти вас. Хотя я думаю, что это не под силу никому».